К младшим приставили няню, и они жили в одной комнате. Патрик с Чарльзом получили по комнате, за ними следил учитель. Старшие внуки днем обедали с бабушкой, и отец, если он был в замке, присоединялся к ним. Чарльз редко бывал дома. Он поехал в Эдинбург и предложил свои услуги королю. Войны не было. При дворе все веселились и соревновались в остротах. Чарльз подчинился общим правилам. Он делал все, чтобы забыть Фиону. Джанет узнавала все новости от сына. Она чувствовала, что скоро Шотландия вступит в войну. В этом году случилась еще одна трагедия. Анна заболела в сентябре и внезапно умерла. Они с Джанет не были друзьями, но внезапная смерть графини заставила задуматься о собственной кончине. В 1542 году на границе Шотландии начались религиозные беспорядки. Волна реформации охватила страну. Король Джеймс заявил о своем союзе с французами. Генрих английский не хотел зависеть от папы римского и решил встретиться с племянником в Йорке. Но король не явился в назначенное время. Шотландцы не позволили своему монарху войти в сговор с королем Англии, так как ходили слухи об аннексии шотландских земель. И королева, и церковь боялись, что Генрих убедит Джеймса не поддерживать Рим. Конечно, это был глупый поступок. Ни испуганная королева, ни глупые священники не понимали, что Англия расположена значительно ближе Рима. Генрих пребывал в отвратительном состоянии духа. Король был одинок, болен и расстроен, а поэтому решил развлечь себя войной. Когда наступила весна, он созвал войска под командованием сэра Роберта Бауза и пересек границу. Лорд Гордон, преданный Джеймсу граф Хантли, разбил противника. За ним в бой ринулся герцог Норфолк, который хотел посчитаться с Генрихом за двух племянниц — Анну Болейн и Катрин Ховард. Обе были английскими королевами и обеих обезглавили. Он привлек на свою сторону Роксбер, Келсо, несколько маленьких городков. Генрих объявил войну Шотландии, и Джеймсу пришлось воевать. Король Шотландии взобрался на лошадь, поцеловал беременную жену и ринулся в бой. Он дошел только до Фала-Мор, потому что дворяне отказались следовать за своим монархом. Сам Джеймс армии не имел, а знать заявила, что не желает проливать кровь за Францию. Королю удалось собрать 10 тысяч наемников при помощи кардинала Битона и графа Морея, родственника Стюартов. Вместе с королем на войну отправились Чарльз, Адам, Ян и Хью. Джеймс и Гилберт Хей тоже присоединились к ним. Хозяин Грейхевена болел в это время и остался в Шиене. Несмотря на яростные протесты Колина, Джанет, предчувствуя дурное, опоила его вином, и он проспал два дня. Но все было напрасно, потому что утром 23 ноября Колин Хей потихоньку выбрался из кровати. Джанет тепло оделся, оседлал лошадь и уехал. Он добрался до поля брани как раз вовремя, чтобы помочь Реду Хью привести домой мертвых. Погибли Адам Лесли, граф Глен Кирка, его сын и наследник Ян, Чарльз Лесли, граф Шиенна, Джеймс Хей, наследник Грейхевена, и его брат Гилберт. Три поместья потеряли в целом 200 молодых мужчин. Оставшиеся на телегах доставили погибших в Гленкирк, Шиен и Грейхевен. Патрик Лесли, четвертый граф Гленкирка, вошел в часовню, где под алтарем покоились его предки. После солнечного дня он ощутил прохладу и сырость. Патрик сел на мраморную скамейку, чтобы помолиться. Взглядом пробежал по табличкам с именами усопших. Все они были очень простыми — фамилия, дата рождения и смерти. Вот здесь покоится его прадедушка Патрик, первый граф, в честь которого он получил свое имя. Он мирно скончался в постели в возрасте 80 лет. Патрик почти не помнил его. Следующими лежат дедушка Адам, его отец Ян и сын Джанет Чарльз. Все погибли в битве при Солвемос в 1542 году. Рядом покоятся их жены. Фиона, жена Чарльза, ушла в мир иной после рождения пятого ребенка. Мать графа, Джейн Дундас, узнав о трагедии под Солвемоссом, упала замертво во дворце. Она оставила сиротами пятеро детей. Джанет Лесли воспитала их вместе с детьми Чарльза. Патрик вспоминал эту женщину с любовью. В 1542 году ей исполнилось 62, но это не остановило Джанет. Она прогнала каких-то дальних кузенов, которые собирались забрать детей, а заодно и добро Лесли, и все взяла в свои руки. Только эта женщина сделала их счастливыми, она выдала девочек за хороших богатых мужчин. Все братья и кузены Лесли, включая внуков Джанет, отлично живут. «Да благословит тебя Бог, Кира!» — произнес граф вслух и рассмеялся. Никто не слышал его. Да никто бы и не поверил, ибо Патрик единственный знал секрет тетушки. Он получил письмо от Эстер Киры. Наверное, подруга тети не получила его извещение о смерти подруги. Эстер сообщала Кире о кончине султана Сулеймана 14 апреля 1566 года. «Да будет с тобой Бог, Кира», — сказал он и вышел из часовни. Стоял великолепный августовский день.